Уже позже, когда на опушке леса, оказавшегося, вопреки ожиданиям, не совсем тропическим, по крайней мере, тут не было никаких лиан и пальм, разбили лагерь и мы вновь оказались в некотором отчуждении, наедине с самым важным представителем Шинлизера, близняшки поведали ей обстоятельства, как мы познакомились с этими духами и как вытащили. К счастью, без упоминания моей драконовости, но вот тему и иномирового происхождения, согласно ранним договоренностям, ну не смогу я среди реальных эльфов выдать себя за местного. Подняли, чем, правда, не вызвали особых эмоций у маленькой эльфийки полутора тысяч лет от роду. Я знала прошлых призванных героев, даже учила одного чуть-чуть. Иссата иногда встречаюсь, когда ему травы нужны становятся. Он хороший, но слишком мрачный, неприятно. И его ледяная мана плохо сочетается с лесом, пояснила девочка в ответ на осторожное удивление Нерока вышеописанным фактом, в смысле отсутствием особых чувств от правды обо мне. Сата, проявил удивление я, он, прошлый герой, маг, все льдом покрывал тысячу лет назад, теперь и не может ману сильно изменять, сделала глоток купленного мной в системном магазине и сваренного на костре какао Фукураиль, живет за южной границей, построил башню в горах, иногда на степи и пустыне снежные бури насылает, если долго засуха, но последние лет 200 все реже, старый он уже. Так слухи о великом маге, который был героем и до сих пор живет на юге, правда, подобралась Нерока. Ну, еще раз глотнула напитка девочка и тут же получила в кружку добавки от заботящихся о ней близняшек, убивать демонов он неплохо умел, вроде бы. А что он делает так далеко от империи? Продолжил любопытствовать я, сбежал от родни, у него семья была, дети, потом внуки. Но люди недолго живут, еще за власть постоянно борются. Он устал от интриг и смертей, вот и ушел, когда тоже устал запоминать родню. Можно еще этой штучке, немного изменив тональность голоса, указала она на рулетик с маком все из того же системного магазина. Конечно, я сам подал блюдо с лакомством собеседницы. А этот Сата, что он делает сейчас? Он борется с демонами, угу, откусив булочку, запила ее какао-малышка. Но он уже старый. Больше подземелья своей магии ищет и с другими сильными магами связывается. Я бы вас к нему провела, но я не могу оставить свой пост. Сейчас на мне защита всей лесной границы. Войска сняли, чтобы давить подземелья южнее. Могу только провести вас лесными тропами ближе к столице, хотя я могу отправить с вами Пухуню. Она поможет. Кого? Моргнула Нерока. Ее, подняла пальчик вверх девочка, и из темноты прямо на руки Эдиль спикировала. Пухунь. Белая сова, ну, наверное, это была сова, или совенок, миниатюрный, как и его хозяйка, и довольно пушистый, выглядел он тоже чертовски мило, и да, это он так забавно ухнул при приземлении, вопрос снимается, Нерока неотрывно смотрела на птичку, а ее ладошка, сжимавшая посох, непроизвольно чуть подрагивала, и нет, это не был какой-то там охотничий инстинкт, просто девушке явно очень хотелось потискать это милое мягкое и прикольное. Какая прелесть! Простодушная волкодевочка была солидарна с подругой, но из-за своей простодушности не особо скрывала восторги. А можно погладить? Состроила она жалобные глазки. Да, милостиво разрешила Фукураиль. Угу! И повторился тот самый ритуал. Только теперь тискание крутого питомца крутого друида. Я уже упоминал, что друиды странные. Хотя мне начинало нравиться. С уважаемой полуторатысячелетней архидруидкой, если такое понятие вообще есть, что выглядело как маленькая девочка и с удовольствием уплетала иномировые сладости за кружкой какао, мы проговорили почти до утра, как выясняя обстановку вокруг Шинлизера, так и сами отвечая на вопросы и делясь опытом. Фукураиль оказалась гением, который был с природой на «ты» с самого раннего детства, и вопреки моим ожиданиям, что она себя омолодила, на самом деле она остановила свой рост в 11-летнем возрасте. Уже тогда выйдя на уровень серебряного мага природы, что-то у нее там случилось в семье в то время, из-за чего девочка решила ну его нафиг, не хочу быть взрослой. Подробностей она не уточняла, возможно, уже и сама не помнила, но, в отличие от обычного ребенка, который приходит к таким выводам под влиянием эмоций, девочка-гений была способна это осуществить. В итоге к моменту, как родня забеспокоилась, чего это их милая Фуку не растет. Он и успела преисполниться до силы друида золотого ранга, и тут уже все требования и серьезные разговоры с мамой наткнулись на непреодолимую преграду личной силы маленького повелителя цветочков и певчих птиц. Возможно, что-то могла бы сделать наставница, как без всяких дополнительных вопросов с нашей стороны признала сама Фукураиль, но некая Мариэль сама была незамужним друидом и очень на своей волне, потому ничего плохого в поступке девочки не видела, предпочитая технично исчезать и прятаться, когда семейство Эфраин пыталось ее втянуть в воспитательный процесс. Короче, долго ли, коротко ли, но все смирились, и с тех пор нелюдимая, но добрая девочка, которая любит ходить на ручки, хоть и изрядно набралась опыта, а еще стала одним из сильнейших существ в княжестве, но по сути действительно так и осталась нелюдимой маленькой девочкой, которая любит ходить на ручки. Со стороны это казалось очень странным, но ее саму это совсем не парило, потому как, замерев биологически в паре счастливого детства, она так и жила на том гормональном коктейле, с удовольствием возясь со своими любимыми растениями и животными и больше ничего не желая. Разве что грустила немного, когда родственники старели и уходили, ведь далеко не все были гениями магии, достойными адамантитового ранга. И все же, пусть со всех сторон, кроме личной силы, она являлась ребенком, назвать ее глупым ребенком язык бы не повернулся ни у кого, как и психически незрелым, как бы парадоксально это ни звучало. Прошлые темные времена Фукураиль хоть и застала, даже встречалась с призванными героями во время их похода, но нынешней силы еще не имела и сама в подземелья никогда не спускалась. Опыт ее взаимодействия с демонами был ограничен только теми, что поднимались на поверхность, да и то большей частью пришелся уже на мирные времена, потому о многих тварях она только слышала или читала, а здесь живые свидетели в нашем лице, причем способные показать на практике как магию противника, так и скорость тех же рыцарей бездны. И Фукураиль не преминула этим воспользоваться, попросив ей все показать и рассказать, чтобы быть готовой к встрече. За всеми этими насыщенными общением часами как-то незаметно прошли восстановление моих параметров и возвращение нормальной скорости регенерации маны. Если бы не сообщение системы, вот честно, даже пропустил бы этот момент, потому как никаких особых спецэффектов он не нес, только паршивое самочувствие исчезло, но его-то я уже привык не замечать, да и во время интересного разговора такие вещи действительно получается отсечь из восприятия. А вот маленькая архидруид, к ее чести, изменения во мне и без всяких системных окон ощутила, даже попросив меня пощупать. Правда не так, как могли бы подумать какие-нибудь извращенцы, а только за лицо и ладони, всматриваясь при этом куда-то мимо, словно слепой человек, когда ощупывает, чтобы составить представление. Мана в ее теле как-то хитро подрагивала в этот момент, словно пытаясь меня обнюхать, но итоговый вердикт все же не выявил во мне мерзкое отродье бездны. Напротив, девочка заявила, что я похож на ангела, хотя все еще эльфстра Анна. И да, последнее было цитатой. Как бы то ни было, далее предметно освидетельствовали уже и всех моих спутниц, заявив по итогу, что и они уже не совсем люди, эльфы и кшарианцы, хотя все еще люди, эльфы и кшарианцы, но природа их сместилась ближе к моей потусторонней сути. У Нерока сильнее всех, у Шивы, слабее, но приобретение черт, присущих моей природе, есть у всех. Это плохо, первой не сдержала любопытство Эрёка, нервно виляя хвостиком. Нет, обычно, качнула головой Фукураиль, возвращаясь на свое место у костра. В смысле, не поняла Эдиль, ну я тоже уже не совсем эльф, еще лет 500, и, если не умру, скорее всего, стану духом леса. Может быть, какого-то одного сильного дерева, но скорее все-таки леса. Я сильная, не выказывая никаких эмоций, поделилась девочка. Сата тоже уже совсем немного человек, больше элементаль, еще не полностью, но скоро, наверное, совсем превратится. Станет снежным духом гор. Это связано с образованием собственного ядра у сильных магов, полюбопытствовала Нерока. Верно, магия меняет. Сильные жрецы могут стать ангелами своих покровителей, остальные – духами места или еще чем-то, у всех по-своему, но у вас одинаково. Это странно, но ничего плохого в этом нет. Дальше разговор вернулся к обстановке вокруг, которая, в принципе, была получше, чем в имперских или прибрежных землях. Нельзя сказать, что темные эльфы совсем никогда не держали ручных подземелий, ингредиенты магам все же нужны, но контроль над ними осуществлялся куда строже, чем в землях людей, редко отдавая зачистку на откуп частной инициативе, да и сами остроухие красноглазики были несколько профессиональнее, буквально имея лучшие команды зачистки не с жалким десятком лет опыта, а с сотнями он их лет. В итоге, когда началась жопа, передовые разведчики, что шарится по подземельям в разы дольше срока человеческой жизни. Отличия уловили мгновенно, подняли тревогу и организовали отступление, за которым последовали срочная мобилизация более мощных ребят и удар всеми силами. Таким образом, кошмаров Детаура, Гриноса и Клавинга здесь не случилось. Без жертв не обошлось, но основная проблема началась дальше, когда с юга и запада поперли согнанные со своих мест дикари, и даже в большей степени заключалась не в них, а в необходимости закрывать данжи, которые те оставили за спиной. Данжи, что лежали на чужих землях, часто на большом расстоянии и, как правило, без точных координат, где он и искать, ибо дикарей особо не спросишь, а даже если спросишь, хрен что поймешь из их дикарских названий и ориентиров. Вообще, данный материк сильно напоминал Африку, если и не очертаниями берегов, то расположением, климатом и особенностями народонаселения. Очаги цивилизации здесь располагались очень компактно и большей частью по краям, где водные маршруты позволяли вести активную торговлю и общение культур. Стоило же чуть отойти от торговых городов, как тут же начиналась едва ли не первобытная дикость и беднота. Даже среди человеческого и кшарианского населения, изначально же дикие гуманоиды тут и вовсе были кошмаром для окружающих. Кошмаром, основные места обитания которого как раз начинались южнее экватора и который, как назло, почти со всех сторон окружал именно эльфийское княжество. Темным эльфам не угрожала напрямую человеческая империя, основанная призванными героями, но они все равно жили в состоянии вилотекущей осады. На востоке от Шинлизера начинались малонаселенные степи с мирными и даже союзными эльфам кшарианскими племенами, упирающиеся дальше в горный хребет, где обитала община свободных дворфов, уже лет 700 не способных решить, провозглашать себя новым королевством или же они здесь от всех скрылись, просто живут, как свободные каменщики, и не трогайте нас, мы вас не звали. Оттуда угрозы не было, хотя за хребтом и начиналась та еще дикая вольница, с северной оконечности которой как раз и происходила Шива. Однако южнее и западнее Шинлизера уже лежали напрочь дикие земли, где по горам сидели орки с кобальдами, в редких лесах правили балгоблины и тролли, а все свободные кочевья занимали гнолы с аграми. Вся эта шайка лейка постоянно друг с другом резалась за территории, менялась местами и жрала всех, кто попадается на глаза, время от времени набегая и на эльфов. В такой обстановке картографирование было весьма осложнено даже для шинлизерских ассасинов. Про постоянный мониторинг местности и говорить нечего. Но сейчас хоть ты тресни, а во все стороны приходилось рассылать военные отряды, чтобы купировать куда большую угрозу, чем дикари, и мириться с тем, что эти дикари будут нападать на твои отряды, невзирая на то, что те идут спасать именно их земли, причем даже если они понимают, что эльфы идут спасать их земли. Увы, дикари – это диагноз, ибо даже самые умные из них искренне считают, что пограбить эльфов и прибарахлиться, заодно кровь давнему ворогу пустив, это хорошо и ништяк, эльфы потом все равно подземелья закроют, демонов прогонит, но и сами уйдут, а прибарахлившийся в налетах дикарь вернется на свои земли уже богатым, все у него будет хорошо, жизнь удалась, а значит, все он делал правильно. Вот такая задница здесь и царила, армия Шинлизера воевала, несла потери от тех, чьи земли защищала, но плюнуть на все и отступить не могла, ведь тогда скоро станет еще хуже. При этом сил, чтобы зачистить и местных монстров, и пришлых у эльфов не было. Слишком большая разница в численности, слишком большие территории, да и времени никакого не хватит, чтобы в каждую пещеру и под каждый холм залезть. Похоже, мы вовремя, тихо постановила Нерока после полного раскрытия картины. Да, очень, согласилась Фукураэль. Не могу сказать, как жрецы отнесутся к новости о герое, который был призван не в центральный храм пантеона и является эльфом, но они часто о чем-то таком мечтали, еще тетя Арвель. Когда герои тысячу лет назад к нам пришли, сокрушалось, что опять одни люди и опять из этой Японии. Японии, рефлекторно поправила ее Нерока. Да, верно, благодарно кивнула девочка. Думаю, все удивятся, но проблем не будет. Вы, сильные, ваша помощь очень пригодится. А армия духов наших родичей из другого мира, это особенно хорошо. Солдат сейчас сильно не хватает. Ты ведь с ними общалась? Решаю утолить свое любопытство. Все-таки даже за этот единственный разговор она умудрилась показать удивительный уровень пусть не боевой мощи, но способностей, каких еще никто не показывал мне в этом мире. Не совсем. Они почти совсем такие духи, какой стану я, если не умру? И раньше были сильнее, как я, или даже больше. Их энергия чистая, живая до сих пор, несмотря на смерть. Они любили природу, очень. Я бы хотела учиться у таких в детстве. Понятно, в этот момент радиуса моего восприятия коснулись первые огоньки догоняющих нас призрачных отрядов. Мне нужно отойти ненадолго, встретить своих воинов, которых я отсылал закрыть подземелье в стороне от нашего маршрута, поднимаюсь со своего места, поясняя действия для Фукураиль. Еще солдаты, хлопнула та ресницами. Хорошо, рассвет уже вступал в свои права, когда я принял последние трофейные рога и кристаллы из рук последнего догнавшего нас призрака и перенес их в инвентарь. С продажей разбираться буду потом, а пока, обговорив все детали с уважаемой полуторатысячелетней архидруидкой, мы принялись прощаться с караваном, ибо миссию свою исполнили, беженцев-переселенцев до безопасности довели, ну а дальше уже пусть сами. Прощание выдалось теплым, но, к счастью, без желающих присоединиться, а то были поначалу, особенно со стороны уважаемых авантюристок, заинтересованные постреливания глазками. Однако народ тут все-таки опытный и адекватный, так что, увидев уровень силы и поняв, что такие товарищи не будут просто сидеть в городе, вместо этого забираясь в самые глубокие бездны ада, причем буквально, спокойно приняли тот факт, что сами не тянут, а значит, в случае принятия станут балластом и слабым звеном, что и сами погибнуть могут, и товарищей подставить. В результате, отказались от подобных идей, что, впрочем, не помешало ряду девиц на прощание чутко паладина пожамкать. Да, армия моя уже давно спряталась в духовном хранилище, чтобы не создавать сутолоки. Фургон я тоже перенес в инвентарь, осталось только последний раз пожать друг другу руки, пожелать всем удачи, и можно было отправляться. Мы готовы. Позитивно обратилась Адиль к немного сонно взирающей на все это Фукураиль, заодно уже держа наших лошадок под устцы. Пухунь, словно поторапливая хозяйку, громко провозгласила ее сова и, взмахнув крылышками, зависла в воздухе. Второй раз махать ей, видимо, было лень, так что она просто висела, да. Какая-то магия от нее ощущалась, само собой, но вот что именно и как позволяло птице иметь столь тесные и теплые отношения с гравитацией, я сказать не мог. В смысле, логично, что фамильяр крутого эльфийского друида что-то такое умеет. Это же фамильяр, хотя я бы не сильно удивился, узнай, что эта девочка взяла и обучила крутой магии сову, потому что сова милая. Это то, что имеет смысл, и то, как теперь выглядит моя жизнь. Да, моргнула янтарными глазами девочка, пойдемте, и направилась к границе леса. И вот дальше я узнал, что у архидруидов не только с живой природой, но еще и с пространственным континуумом своя атмосфера. Дело в том, что стоило нам войти под сень деревьев, как мое восприятие пространства начало немного сходить с ума, в том смысле, что с каждым шагом окружающий пейзаж менялся. Лес вроде бы был тот же самый, но от лагеря мы за жалкую секунду удалились на добрый километр, да и восприятие чисто в окрестностях улавливало кучу нюансов. Чуть иной запах, на миллиметр сместившиеся тени, отличающаяся фактура травинок. Все говорило о том, что мы где-то не там, где были шаг назад, и, как чуть позже выяснилось, не там, где будем через шаг вперед. И это явно была та самая лесная тропа, которой нас обещали провести накануне вечером. Она же прославленная во многих книгах аномалия, позволяющая то всем эльфам, то только друидам перемещаться на огромные расстояния. Девочки, разумеется, тоже заметили, что что-то здесь не так, и принялись это не так обсуждать, как и ситуацию вообще и что делать дальше. Вопрос был хорош, ибо план, конечно, был, но вот как он реализуется на практике, это уже было сложно и непонятно. Нет среди нас разумных с опытом взаимодействия с регулярными войсками союзников на уровне, де-факто, независимого высокого владетеля с личной армией. Но энтузиазмом пылали, особенно Рёка, и чуть-чуть нервничали, особенно близняшки. Однако путь не мог длиться вечно, и мы пришли. Куда-то, и где мы? Дернула ушком кота девочка. Это парк, в доме Иван Лиана, сообщила девочка-архидруид. Ну все, я довела, теперь пойду, удачи вам, и, развернувшись к ближайшим кустам, шагнула под их тень, чтобы тут же исчезнуть из восприятия. Я ведь уже упоминал, что друиды странные, удваиваю это утверждение. Эй, вы чего? Рёка повернулась к сестрам. Те и в самом деле вели себя несколько странно. Во всяком случае, Сейчас ширина их глаз не уступала все еще висящей в воздухе без махания крыльев сове. «Иван Лиен», — отозвалась Адиль, — «это наш князь, даже не глава семьи Ефрайн или клана Гард», — дополнила Эдиль. «И нас завели во внутренний парк, и бросили в его середине». «Ау», — осознала лучница. «И что будем делать?» — насторожилась Нерока. «Вряд ли охрана будет рада незнакомцам ниоткуда». «А, не, это не проблема», — отмахнулась Эдиль. «Да, тетя Куру ведь оставила с нами Пухуню», — пояснил Адиль. «Пуху-у-у-у-у». «Как мне показалось», — самодовольно подтвердила сова тезис, «что она все зарешает». «А в чем тогда проблема?» — робко подала голос Шива, что в присутствии Фукураэль даже дышала через раз, не то что решалась заговорить. «Это же князь!» — всплеснула руками старшая близняшка. «А мы даже не подготовили речь!» — в панике поддакнула младшая. «А-а, я не помню всех нужных церемоний!» Нервозность темных эльфов росла. «Мы опозоримся! Мама нас убьет, когда узнает!» «Хуже, если узнает бабушка!» «Мы пропали!» «Стоять!» — донесся злой оклик со стороны, и мы увидели, как в нашу сторону натурально бегут двое ушастых парней в полулатах. «Друиды!» — я вздохнул. «Они очень странные. Ладно, нас сейчас стопорит, они пытаются атаковать, так что, надеюсь, есть шансы договориться. Вполне возможно, что мы не первые, кто так заявляется к эльфийскому князю». Глава 8. Выяснение, кто мы и откуда, а также подтверждение личности совы, сопровождающей придворными друидами, длилось около 2 часов. Возможно, справились бы и раньше, но в силу ведущихся военных действий мало кто из лидеров эльфийской державы пребывал в столице, а те, кто тут все-таки был, имели кучу работы и помимо ожидания на низком старте, что им в дворцовый парк свалится группа авантюристов. Так или иначе, все проверки мы прошли, мельком познакомившись с несколькими дальними родственниками близняшек, что были при дворе от клана Гард и тоже участвовали в подтверждении их личностей, после чего нас проводили в тронный зал. «Ваше явление крайне неожиданно для нас, лорд Вайтлиан, надеюсь, вы простите ту неловкость, с которой были встречены», — ровным, вкрадчивым голосом поприветствовал нас высокий темный эльф с необычной чуть сероватой кожей, восседающий на резном троне из черного дерева в конце величественного зала. Его лицо, совсем как у Фукураэль, не выражало никаких эмоций, поза была расслаблена, но осанка идеальна. А еще по магической силе он немногим уступал маленькой архидруиду, только оттенок его энергии был совсем другой, насыщенно фиолетовый, а не зеленый. «Разумеется, лорд Иван Лиен», — склонил голову я, — «для нас действия леди Фукураэль тоже стали неожиданностью. Мудрейшая Фукураэль отвыкла уделять внимание мелочам. Это печально отчасти, но не стоит винить одинокого ребенка, замкнувшегося от мира в своем пути», — все так же ровно и в какой-то мере умиротворенно ответил эльфийский князь. «Однако же пусть наша встреча и случилась немыслимо для возможных ожиданий, я ей рад и приветствую вас в сердце княжества Шинлизер. Сожалею, что не смог встретить вас, как подобает встречать равного брата. Поверьте, я не желаю показаться грубым перед сородичем из иного мира, но я понимаю, что уклад наших народов может отличаться, как отличается цвет нашей кожи, и не хочу ставить вас в неловкое положение из-за незнания наших церемоний или же выглядеть невеждой в ваших глазах из-за незнания традиций уже вашего народа. Потому предлагаю взаимно оставить церемонии и общаться по-простому, не оглядываясь на титулы и долг, достойно представить свои семьи. Вы согласны с этим предложением, лорд Вайтлиан?» «Да, лорд Иван Лиен, я согласен», — вновь наклоняю голову, стараясь передать в этом жесте всю испытываемую благодарность и уважение. «И не думайте о невежестве. Боюсь, из нас двоих оно свойственно именно мне, так как дома я был довольно далек от придворного этикета, за что заранее прошу простить. Как может быть, чтобы командир подобной вашей армии и воин вашей силы был отставлен от двора?» Впервые проявил на лице толику эмоций темный эльф, чуть вздернув брови. «Полагаю, мне пришлось побороть порыв глянуть на Нерока в поисках поддержки. Тут ситуация, схожая со случаем леди Фукураэль, хоть и с иными истоками. Я бы не хотел вдаваться в подробности, но нынешний правитель моей страны и тот, кто был до него, скажем так, я крайне не одобряю многое из того, что они делали, и с моими взглядами никто бы не потерпел меня даже близко к управлению государством. Понимаю», — прикрыл глаза князь, — «не мне судить дела правителей иных земель, тем более не зная этих дел, но я сочувствую вашей ситуации. Внутренние конфликты и раздор, худшая из напастей для любого народа. Однако те конфликты остались там, а вы здесь. И как я понимаю, вы желаете помочь нам. Да, я прибыл сюда в первую очередь для защиты эльфийских земель, хотя за время пути утвердился и в желании прикончить лорда демонов, который вторгся в этот мир. Как один из призванных героев, вы, бесспорно, сможете это сделать, уверенно, хоть и по-прежнему не повышая голоса, сообщил темный эльф. Мне неведомо, как ритуал призыва мог сработать подобным образом, и вряд ли на это ответит кто-то, кроме светлых богов. Но я вижу перед собой существо великого света и силы, немыслимой для обычного смертного. Княжество Шинлизер окажет вам всю возможную поддержку и предоставит любые ресурсы в этой войне, и, как его правитель, я прошу лишь одного в ответ: помогите спасти наш мир. Я приложу все усилия. И, в памяти промелькнули все предостережения близняшек о своей семье и ее возможном радушии, как и понимание, что нас тут могут взять в оборот на добрую неделю и больше. Как я слышал от леди Фукураэль, ваши войска сейчас заняты закрытием подземелий южнее и западнее границы. Если это возможно, я бы предложил уже сейчас отправить им на помощь отряды моих духов. Они не нуждаются в отдыхе и могут спасти множество жизней, если первыми войдут под своды подземелий. Меня радует ваша решимость. Голос князя немного дрогнул, как и пальцы на подлокотниках кресла. Действительно радует. Иные правители ни за что не отпустили бы своих солдат от себя, даже находясь в гостях у друга, пояснил он свою мысль. Я распоряжусь подготовить порталы для переброски ваших войск под самые крупные из обнаруженных подземелий. Однако, к сожалению, самые искусные из моих магов сейчас в походе, отчего сотворение столь сложных чар потребует времени, не менее 3 часов, и портал будет открыт не очень долго. Это не страшно, лорд Эванлиен, я подожду, отрадно, но позвольте мы перейдем к более глобальным вопросам. Сейчас все архимаги моего княжества заняты, но когда с угрозой на юге и западе будет покончено, они займутся формированием ритуала поиска ключевой точки прорыва, через которую в наш мир проник король демонов. Уже очевидно, что подземелье, которое его привело, расположено не в землях империи людей и не на тех, что лежат между нами. Почтенный Сато, призванный герой прошлого, живущий по соседству с нашим княжеством, убежден, что нужное подземелье расположено либо в диких степях на востоке, где-то в треугольнике между нашими владениями, княжеством Минброс и королевством Ферангольм, либо на противоположной стороне планеты, на гористом континенте Миргадр, где хоть и есть несколько анклавов людей, эльфов и дворфов, но большую часть жителей составляют аркоиды и кобальды. Когда ключевые точки силы на юге и западе будут взяты нами под контроль, можно будет провести более точный поиск и соотнести полученные сведения с теми, что добудут аналогичным образом в иных местах. Сам я сомневаюсь, что мы сразу получим нужный результат, потому заранее прошу вас после того, как мы завершим дела с подземельями вокруг Шинлизера, отправиться на помощь моей царственной сестре, леди Лиззель, в княжество Минброс. Это государство слабее Шинлизера и без посторонней помощи не сможет само очистить свои границы и развернуть магический поиск. Понимаю, это эгоистично с моей стороны, и, быть может, вы бы предпочли отправиться в Ферангольм к более близким вам собратьям, но королевство Ферангольм сильно и, бесспорно, справится с угрозой лучше любого из иных эльфийских государств. А Минбразу действительно нужна помощь. Я не возражаю и сделаю все от меня зависящее, чтобы эту помощь оказать, покачал я головой. Однако я еще плохо ориентируюсь в вашем мире, и мне потребуется помощь, чтобы туда добраться. Разумеется, лорд Вайтлиан, вы получите эту помощь. Все библиотеки и географические собрания моего дворца открыты для вас. Также, если пожелаете встретиться с почтенным Сато, я приложу все усилия для помощи в этой встрече. Пока же, коли главнейшие вопросы мы обсудили и пришли к согласию, предлагаю вам воспользоваться моим гостеприимством, отдохнуть с дороги, принять пищу и, не откладывая, исполнить ваши желания по отправке своих отрядов. У нас еще будет время пообщаться, сейчас же и мне самому требуется вернуться к делам идущей войны. Как вам будет угодно, лорд Эванлиен, чуть склонил голову я. Уже после окончательного прощания с князем и завершения церемоний, когда нам наконец-то дали минутку побыть одним, первое, что я спросил у безмолвных и даже каких-то задеревенелых в присутствии своего правителя близняшек, это что-таки такое за княжество Минброс. Близняшки чуть почесали затылки, явно вспоминая уроки школьной географии или что-то вроде этого, и выдали небольшой ликбез. Итак, данное княжество расположено в глубоких ёбдалях где-то на юго-востоке, и своим ходом туда пилить, навскидку, раза в три дольше, чем мы топали из империи в Шинлизер. Правда, в основном потому, что путь лежал сперва через горы, а потом по джунглям. Можно было еще доплыть на корабле, но для этого надо было огибать континент от самого граничного моря. Княжество действительно небольшое и относительно слабое, располагается в горных районах, на побережье, и население там не то чтобы кот наплакал, но не густо. К тому же не стоит забывать, что эльфийская демография сама по себе как минимум неспешная. Однако на этом проблемы горных эльфов не кончались. Сидели они в окружении сплошных дикарей, где ближайшей цивилизацией были Шинлизеры и светлые сородичи, чьи земли начинались далеко на севере от них, и топать до них было, опять же, чуть дальше, чем от Шинлизера до Империи. Короче, сидели тамошние ушастые товарищи в труднодоступной местности, успешно отбивались от местных дикарей в собственных горных крепостях и, владея сильнейшим флотом в южных морях, ревностно обороняли свою акваторию от попыток Империи людей поставить там свои базы и фактории. Тем более, что основная часть ресурсов в метрополию эльфов поставлялась как раз из островных колоний в тех самых морях. Сочетание этих факторов привело к тому, что сухопутных войск у Минброза было мало, ведь защищать хорошую крепость от неспособных построить даже простейшие осадные машины дикарей можно и сотни стражников. Флот же хоть и был хорош, но абордаж никогда не являлся излюбленной тактикой эльфов, отчего и с подразделениями морской пехоты у них было не густо. Аналогично не было нужды держать сильные гарнизоны и на островах, потому как там, где жили какие-то аборигены, они уже давно были или встроены в хозяйственную жизнь княжества, или истреблены под корень, ибо остров зачистить от всяких гоблинов неизмеримо проще, чем какой-нибудь огромный лес на континенте. Все это прекрасно работало в мирные времена, укрепляясь, богатея и развиваясь, но в условиях демонического вторжения тамошние эльфы могли только обороняться, сил же, чтобы зачищать еще и окрестности от подземелий, у них уже не было. Последние, впрочем, поведали уже не близняшки, а гид сопровождающий, отряженный к нам, ибо во дворце мы должны были как-то ориентироваться. Он же попутно являлся ключом ко всем дверям и допускам. В том смысле, что при виде этого уже пожилого, с морщинами, эльфа, представившегося Малкарианом, ни у кого не возникало вопросов, что это за компания тут по дворцу шляется, и какого демона им тут надо. Он же чуть позже и привел нас в заклинательный чертог, где пятеро эльфов и одна эльфийка, перемежая заклинания на драконьем, с не таким уж и жутким акцентом, руганью, чертили некую фигуру на полу. «Как продвигаются дела?» — обратился к ним наш спутник. «Плохо», — отозвался один из чародеев, «у нас еще три точки флуктуации бездны, опять пересчитывать потоки сил, иначе никакой стабильной работы портала. И сколько это займет времени?» «Еще полтора часа, милорд», — вздохнула уже женщина, поднимая на нас взгляд. «О, моргание», — взгляд переводится с одного участника нашей группы на другого, пока не замирает на белой левитирующей сове. «Пуху», — поздоровалась вежливая сова. «Ага, со стимулирующими зельями пора завязывать», — констатировала так и не представившаяся волшебница и вернулась к речитативу. «Так чем мы можем вам помочь?» – вернулся к разговору, очевидно, старшей группы. Ощущался он на уровне сильного серебра или слабого золота, скорее второе, но был сильно измотан. «Это милорд Вайтлиан. Он – эльфийский герой из иного мира. И он согласился нам помочь и готов перебросить свои войска в помощь нашим силам на юге», – коротко отрекомендовал меня свитский князя. «Так это правда?» – не скрывая, оторопел маг. «Один из призванных героев – не человек и даже наш родич», — на меня кинули полный любопытства взгляд. «Вижу, слухи уже разошлись», — степенно ответил наш сопровождающий. «Все верно, Легитлиан. Лорд Вайтлиан прибыл из иного мира, того же, где лежит страна Ямато, из которой прибывают герои-люди. И он уже успел много совершить по дороге сюда, включая спасение прибрежных городов от их самонадеянной глупости с многолетним попустительством подземельем подле себя. А теперь, пожалуйста, возьмитесь за открытие порталов, каждая минута промедления может стоить жизни нашим братьям и сестрам». «Я понимаю, но войсковой портал, названный Легитлианом, чародей сглотнул. При всем уважении, мне отвесили поклон, мы не архимаги и не сможем поддерживать заклинание достаточно долго для переброски нескольких тысяч воинов. Их будет всего пара сотен, поправил я. «Да, всего», — хмыкнула Эдиль, — «пара сотен бойцов и магов между золотом и мифрилом». «Не спрашивайте откуда», — поддакнула Эдиль, — «они есть и рвутся в бой». На этом моменте чародеи дружно выпучили глаза и потеряли дар речи. «Возьмите», — я вызвал из инвентаря десяток флаконов с зельем маны, это восполняющий магические силы эликсир, сверху на каждого легло по исцелению, а это просто поддержит силы. Полноценный отдых не заменит, но все же лучше, чем ничего. «Спасибо, милорд», продолжая пребывать в режиме АО, отозвались портальщики, и, получив кивок от Малкариана, приложились к фиалам. Ух, словно мешок камней из плеч. «Думаю, теперь мы уложимся за час. Я пока распоряжусь, чтобы вашим воинам предоставили связных. Мы не покушаемся на командование вашими войсками, князь Вайтлиан, но отрядам с той стороны потребуется подтверждение, чтобы не допустить эксцессов. Нам в любом случае потребуется тот, кто сможет быстро наладить контакты с вашими воинами и указать места расположения подземелья и скоплений демонов», — кивнул я. «Да», — склонил голову придворный, — «благодарю за понимание. Пока все готовится, я могу предложить вам немного передохнуть с дороги». «Хаэм», — я скосил взгляд на Нерока, что при виде заклинательного чертога и работы портальщиков сияло глазами, возбужденно махало хвостиком, что аж ветер создавало, ну и уже достала свою книгу заклинания и пищи и принадлежности. «Сдается мне, ее отсюда нужно будет разве что выносить, и то девушка будет цепляться за все выступающие детали интерьера. Думаю, мы, с вашего позволения, понаблюдаем за работой мастеров пространства. Признаться, у меня есть только очень общие представления об этой школе магии. Какие мы мастера, милорд», несколько неловко отозвался старшей группы. Пусть он и был, очевидно, задолбан по самое не могу, да и явно имел не самое низкое положение в местном социуме, раз спокойно, пусть и без панибратства, общается с каким-то высокопоставленным придворным, но постепенно до сознания эльфа доходило, скажем так, осознание масштаба личности, и он начинал чувствовать себя неловко и нервничать. «И мы точно не возражаем», — собеседник бросил вопросительный взгляд на старика, но тот лишь кивнул, явно давая разрешение. «Так что», — сразу же продолжил маг, — «будем рады показать, что мы делаем, и, если необходимо, дать пояснение». На этом моменте Катя явно подумывала приступить к самому вдумчивому допросу, пока наш сопровождающий удалился отдать необходимые распоряжения. Волшебники же засобирались на выход. Открывать портал предстояло не в заклинательном зале, а на свежем воздухе, точнее, специальной площадке, как раз и предназначенной для переброски на дальние расстояния. Ну а пока шли, дворец не маленький, так что топать тут прилично, господа чародеи представились и принялись отвечать на вопросы, начав, скажем так, с общих концепций школы пространства. Самой простой, быстрой и экономичной была передача сообщений. Вариантов существовала масса, начиная от связанных книг и зачарованных зеркал, заканчивая астральными вестниками, проекциями, ментальной связью и так далее. Следующими по уровню сложности и затрат шли пространственные искажения. Знаменитые лесные тропы относились как раз к ним, только в друидическом исполнении, но глупо было бы считать, что маги не захотят и себе чего-то такого же. Потом, переход через посредника, опять же, в самых различных вариациях, но этим в основном всякие жрецы баловались, пробираясь через владения своего покровителя. Ну и особо отбитые маги-стихийники или кто-то вроде, что могут временно становиться духовной сущностью и двигаться путями элементалей. И, наконец, полноценные телепорт и портал. Они тоже были разными и с разными принципами действия и ограничениями. Так-то, милорд, мы обычно именно связью да обслуживанием грузовых стационарных порталов занимались. Работа не такая уж и сложная, все константы давно известны, а способы расчета переменных преподают еще в Академии Шалтриана на старших курсах. Во всяком случае, так было до начала темных времен, помрачнел маг. А сейчас, и так было ясно, что из-за нехватки кадров на связистов повесили еще и логистику. А сейчас все учащиеся Академии и все преподаватели переведены в войска, а мы столкнулись с эффектом, который раньше изучали только теоретически. Любое подземелье с четырьмя ярусами и более после прихода в мир короля демонов начинает вносить такие искажения в магический фон планеты, что все расчеты для местности на неделю пути окрест можно смело отправлять в мусорную корзину и начинать считать заново и сразу под пятиярусные, поскольку, пока ты досчитаешь, оно как раз дорастет. Сообщение еще более-менее отправить можно, и то порой они повреждаются, а то и вовсе не доходит, но что-то сложнее, увы. Стационарные порталы мы уже погасили, иначе из-за флуктуации магического поля их могло взорвать, а то и настроить на бездну, передернул плечами маг. Но вы сказали, что сможете доставить войска Вайтлиана, как тогда? Вопросительно дернула ушком Рёка, что тоже темой заинтересовалась, пусть и в ракурсе интересной истории, а не прикладного применения. Разовый прокол, объяснил маг, это относительно простое заклинание между пятым и шестым кругом, ага, простое. Впрочем, мы говорим об эльфах, а у них времени, чтобы отточить мастерство и увеличить свои силы, все-таки поболее, чем у людей, так что то, что для одних если не эпика, все-таки свои архимаги есть и у человеков, то где-то около, для других, пусть и не совсем ерунда, но относительно просто. Вот только сейчас приходится конфигурировать и усложнять чары до полноценного восьмого круга, добавил еще один чародей, потому мы и используем звезду, еще и с ритуалом для распределения потоков. Удержать и сплести весь каркас в одиночку у нас не хватит ни силы ауры, ни тонкости манипуляций. Вот и разбили задачу на сегменты. Но даже так больше, чем на 10 минут, мы переход не откроем, потому отряд еще проскочит, но полноценное войско с обозом и всем прочим, уже никак. На этом моменте мы пришли на площадку, и почтенные чародеи, откланившись, дружно достали со своих поясов всякие плошки, мешочки, кристаллы и расползлись по округе, вновь начиная бубнить себе под нос над драконьим. Нырока пристроилась тенью за спинами чародеев, да и я сам слушал и смотрел очень внимательно. Пусть в ритуалистике я как был, так и оставался полным нулем, просто не успевая охватить еще и это, но с учетом улетучившегося ограничителя на тип маны, вполне возможно, что я смогу повторить конструкт на голом контроле и силе магии. Вскоре подтянулись вызванные нашим сопровождающим воины, состоящие в личной гвардии князя. По ощущению силы, хорошее мощное золото, так что вполне неплохо. Задачу им пояснили быстро, а потом и представили офицерам князя Вайтлиана. Не скажу, что профессиональные защитники монаршей особо обрадовались виду появления прямо внутри дворца ударной группировки, способной едва ли не лоб в лоб со всей армией княжества пободаться, но недоразумений не случилось. Дальше были обсуждения, объяснения, формирование отрядов и выработка методов общения между бессловесными духами и живыми эльфами. В общем, пока суть до дела, волшебники сообщили, что все готово. Офицеры назначили пару координаторов, больше не требовалось, и, получив отмашку, 500 призрачных эльфов устремились в открывшиеся точки перехода со светящимся маревом, структуру которого я прекрасно видел и даже, пожалуй, мог бы повторить без всяких ритуалов. Когда же в переход вошел первый призрачный солдат, я ощутил, как моя сила появилась действительно очень далеко отсюда, а вызванная системная карта принялась стремительно заполняться новыми локациями на расстоянии где-то недели в две пути от точки моего нынешнего пребывания. Ну а как последний отправляемый в командировку воин ушел, чародеи сразу же прикрыли портал и облегченно выдохнули, я же продолжил чувствовать свои войска и даже мог взглянуть их глазами на то, как представленные гвардейцы темных эльфов бегут докладывать всполошившимся отрядам сородичей, подле которых и открылись порталы. Думаю, вернулся к разговору пожилой эльф, теперь мы можем в относительном спокойствии оказать вам полагающееся гостеприимство. КХМ, близняшки переглянулись. С вашего позволения, мы бы хотели навестить родителей и представить им Вайтлиана. Не скажу, что я начал паниковать и нервничать, но поток мурашек по спине пробежал. Хотя да, дело нужное, как ни посмотри. А можно пройти в библиотеку? Кто о чем? Анека о книжках. Разумеется, если таково ваше желание, не дрогнул и бровью сопровождающий. ХММ, Рёка переводила взгляд с одного участника нашего собрания на другого. ММ, Вайтлиан Дона, можно мне с Нырока? Там эльфийские баллады, ага. Кто-то тоже намылился в библиотеку или около того. И нам понадобится Шива, реквизировала рабыню моя маленькая котя, всем видом намекая, что да, она маленькая и ей будет тяжело доставать книги с высоких полок. Можно? Да, конечно, не стал я возражать, кажется, понимая, зачем на самом деле совершается этот маневр. Спасибо, не забыла со всей основательностью и серьезностью кивнуть Нека. А вы, повернулась она к Эфрайн, помните, какая ответственность на вас лежит? Старшая сестра не должна сомневаться в младших, возмутилась Эдиль. Вы должны защитить Вайтлиана, воинственно махнув ушками и прям так боевито-боевито закачав хвостиком, не меняясь в лице, постановила Нерока. «Это значит больше, чем мои сомнения. Я должна вам напомнить, чтобы вы не совершали ошибок, которые совершила я». «Эй!» – теперь уже возмущалась Рёка. «Мы помним, как беззащитен наш могучий паладин перед милыми девушками. Мне захотелось приложить руку к лицу и тихонько поплакать, и коварными жрицами Шадар, без всякой паузы, в один тон продолжали эти мерзавки, и неуклюжими бардами. Да хватит уже!» — вновь возопила мисс Хуфума. «Я уже не неуклюжая, я 2 месяца ничего не ломала, и мы спасем его!» Игнорируя реплики из зала, продолжали топить меня нахалки, от старших сестер, и тетушек, и их подруг, и подруг их подруг. С каждой фразой уровень воодушевления прохиндеек рос, а я все больше не знал, куда деваться. Хорошо хоть мы отошли немного в сторону, а наши спутники были достаточно тактичными, чтобы как минимум делать вид, что их тут нет. Пухунь, в апогее ухнула крутая магическая сова. Да, похвастка ХМ, рассказать о том, как у нас сейчас идут дела, тоже нужно. Согласилась с совой Эдиль. «Мама будет гордиться», — улыбнулась Эдиль. «Ммм, домашние вкусняшки», — закатила глаза Эдиль. «В общем, это было неловко, сумбурно, и я хотел провалиться под землю, особенно в тот момент, когда под такие прения даже Магесса из группы мастеров пространственных чар начала поглядывать на меня заинтересованно, чем доказала верность опасений девчат. А еще темные эльфийки такие красавицы, эх, но все равно, дайте только срок, выдеру засранок, и Нерока тоже отшлепаю. Что за манера позорить своего мужчину, фу, такими быть. Тем не менее, при всей важности клана Гард, как достаточно солидной части местных вооруженных сил, владения семьи Эфраим находились за пределами столицы княжества, равно как и дом непосредственных родителей сестренок. Из этого вытекал логичный факт, что добираться туда долго, и назад тоже. И хотя портальщики заверили, что могут перебросить нас телепортом, поездка все равно получалась 3 дня минимум, а реально, так и на неделю. Так что, простившись с кшерианками и Шивой, что, будем откровенны, просто не хотели влезать в чужое представление семьи и несколько дней страдать неловкостью, как-то притираясь с родней подруг, мы вошли в новый, уже много более быстро подготовленный портал, после чего оказались в деревне. Объективно это скорее все-таки был городок, но обилие зелени, расстояние между домами и высота самих домов, редко превышающая пару этажей, создавали ощущение именно деревни, хотя ни разу не бедной. Архитектура здесь была сплошь каменная, дорожки были выстланы брусчаткой, всюду виднелись клумбы с цветами, и никаких тебе меллорнов, домов в стволах деревьев и прочей экзотики, которую волей-неволей ожидаешь, когда речь заходит о таком понятии, как лесное поселение эльфов. Быть может, что-то подобное есть у светлой ветви этого народа, но, честно говоря, сомневаюсь. Тем не менее сказать, что архитектура темных эльфов была ничем не примечательна, это сильно согрешить против истины. Здешние дома крайне отличались от имперских построек, стиля свободных городов и тем более деревень диких народов, что мы видели по дороге сюда. Проглядывало некоторое отдаленное сходство с тем, что показывала система в своих тренировочных данжах по спасению душ эльфов из неизвестного мира, но тут было приземленнее, что ли, и не так изящно. Никаких острых углов, серый до черноты камень, скругленные балконы, двери, окна, и все тут словно бы пряталось в собственных садах, стремясь скрыть максимум от постройки за каким-нибудь кустиком, плющом или в тени древесной кроны. Прямой свет солнца почти не падал на улочки поселения, казалось, спрятанного под настоящей крышей из неких тропических деревьев, среди которых, правда, все еще не было ни единой лианы или там пальмы, однако и сказать, что вокруг было темно, язык не поворачивался, просто все укрывало тень, надежно защищающая от полуденного зноя. «Нам туда», покрутив головой, указала на боковую улочку Эдиль. «Что-то здесь маловато народу», отмечаю, шагая за эльфийкой. Я чувствовал несколько десятков огоньков чужой маны, но при этом улицы были совершенно пусты, да и эти несколько десятков были распределены по довольно большой площади. «Война», — коротко ответил Адиль. «Все наверняка с войсками», — вторила ей старшая близняшка. «А если и ваши родные там?» «Наши родные там», — гордо кивнула младшенькая из сестер. «Тут все наши родные», — поддержала ее Эдиль, поведя головой, как бы окидывая поселение. «Вы поняли, о чем я?» «Не, все в порядке», — отмахнулась первая эльфика. «Мама точно дома», — поддержала вторая. Она у нас не боец, закончили они обе. Хорошо, если так, угу. И мы пришли, немного неуверенно сообщила Эдель, останавливаясь напротив трехэтажного особнячка в окружении фруктовых деревьев. Мощенные серым камнем дорожки вели мимо тенистых беседок и даже небольшого фонтанчика. Я же чувствовал легкий, едва уловимый бриз магии, полагаю, чары от пыли и грязи. Ага, вторила ей Эдель. Вейтлиан, повернулась она ко мне. Что бы ты ни увидел и не услышал, помни, они все врут. Включилась вторая сестра. Врут, я моргнул. Да, горячо ответили мне. Не верь всем тем историям, что будет рассказывать мама и тетушка Минель. Особенно тетушка Минель. Это, я еще раз моргнул. С учетом того, как мы познакомились и что пережили, вряд ли они смогут рассказать мне что-то смущающее. Не недооценивай ее мощь. Хором воскликнули девушки. И, взяв меня под руки, заспешили к двери. Причем вид у них был такой, словно они бегут к обрыву и четко понимают, что если остановиться, вновь уже не решаться. Хуунь, мне показалось, или левитирующая сова только что пожала плечами и развела крыльями. Тем временем мы уже достигли крыльца, и Адель, словно реально бросаясь с обрыва, постучала в дверь. Несколько секунд ничего не происходило, но вот мы услышали легкие шаги, и дверь отворилась. На миг мне показалось, что я увидел третью сестру моих близняшек, быть может, чуточку старше и выше сантиметров на 10, но вот наваждение спало, и я осознал, что это все-таки не сестра, а несколько более старшая родственница. Чем могу, начало было незнакомка, облаченная в очень легкое платье с обилием вырезов, что оставляли крайне мало простора для фантазии относительно шикарности ее фигуры, однако прошла секунда, и... Эдельрин, глаза темной эльфийки вспыхнули неподдельными счастьем и радостью. «Привет, мам», смущенно, поздоровалась старшая из близняшек. Младшенькая просто махнула лапкой и шаркнула ножкой. «Вы вернулись». Моих девочек стремительно заключили в объятия и расцеловали в щечки, лобики, носики, ушки, словом, везде-везде, попутно погладив по головам, освидетельствовав, не ранены ли нигде, и, наконец, просто поерзав собственным лбом между ихними, счастливо жмурясь и крепко обнимая. «Как же я рада, что вы целы, маленькие мои! Я так переживала за вас, котята мои непоседливые, умнички! Папа будет так рад, ваши братья так волновались!» Причитала в процессе красавица, вконец смущая моих хулиганок. «Ну, мам!» Всем видом показывая, как они недовольны и осуждают эти сюсюканья. Однако и пальчиком не пошевелив, чтобы вывернуться, хором законючили гордые авантюристки. «Я своих звездочек 5 лет не видела, не пущу». С порога отмела все возражения эльфийка, продолжая тискать дочек. «Мы не одни», сдавленно от смущения выдавила Эдель. Не сразу поняла женщина, с запозданием поднимая на меня взгляд. «Только не говорите, что попали в неприятности и вас, как нашкодивших детей, привел домой этот воин». Хе-хе, неловко начали топтаться они, явно вспомнив начало нашего знакомства. «Ох, во имя всех богов!» Старшая эльфийка прикрыла глаза. «Надеюсь, эти две несносные девицы не доставили вам слишком много проблем, КХМ?» «Нет-нет, леди Эфрайн. Наоборот, я весьма рад, что смог повстречать этих замечательных девушек. Вы же не накачали его алхимией?» «Да», с большим подозрением повернулась она к девушкам. «Ну, мам!» Вновь дружно простонали они. «Ох, что это я держу вас на пороге!» «Проходите». Эльфийка врубила навык игнорирования писков всяких там и посторонилась, давая пройти. «Эминель, беги скорее сюда, мои барсики вернулись», крикнула она куда-то в дом, где ощущалось присутствие еще одного эльфа. «Значит, котята, звездочки и барсики», чуть понизив голос, с улыбкой гляжу на близняшек. «Поклеп, вранье, не было этого, ты ничего не слышал». Пулеметной очередью выпалили сестры. «Да, мам, не смущай нас», насела на родительницу Эдель. «Мы теперь крутые», присоединилась к ней Эдель. «Самые крутые в клане», гордо добавила старшая. «Во», и дружно вынули из-за ворота золотые жетоны авантюристов. А, растерянно хлопнула глазами эльфийка, пялись на документ, подтверждающий высочайший личный статус бойца. В этот момент в прихожую, куда мы и прошли, вошла еще одна красотка, с пышной волной зеленых волос почти до лодыжек и в почти таком же, как у первой, открытом платье, оставляющем прекрасный вид на ножки и солидную часть пышной груди. «Тетушка Эми, смотри, смотри!» Тут же помахали жетонами уже новой зрительница девчата. «О!» Хлопающих глазами старших эльфиек стало две. «Но как?» – оторопело переспросила мама. «Мы могущественны, мы великолепны, а еще у нас есть...» «Шурх! Прыг! Хвать!» На моих плечах сзади повисли две красотки, высунув довольные моськи на одном уровне с моим лицом. «Герой эльфов из иного мира!» «Князь Вайтлиан, что любезно согласился помочь нашему королевству в этот темный час!» «Ху-у-унь! И пухуня! Ее нам дала тетушка Фукураиль!» Пока лично провожала до дворца лорда Иванлиена, и она пообещала нас запомнить. Ао, ао, и тишина, ааа. Для полного счастья не хватало только кустика перекати-поля, что одиноко бы катался на заднем плане. КХМ, прочистил я горло. Понимаю, они подали это максимально эпатажно, но успокойтесь, все хорошо. Очень рад познакомиться, хотя кое-кому не мешало бы нас сперва познакомить. Укоряюще кашусь на близняшек, да, точно. Мигом исчезли с моих плеч девчонки. Вайтлиан, начал Адиль. Позволь представить тебе нашу маму, Тираэлли Фрайн, продолжила Эдиль. И тетушку Эминелли Фрайн, подхватила первая. Они обе, жены нашего папы, Рандельяна и Фрайн. Еще раз очень рад познакомиться. Лорд Вайтлиан, просим прощения за эту сцену. Для нас большая честь принимать столь высокого гостя в этом скромном жилище. Первой пришла в себя Тираэль. Ничего страшного. Я уже и не к такому привык, читалось в моем голосе любому, кто умел слушать. К тому же, думаю, в официозе нет смысла. Хе-хе, сестры дружно задрали лапки, демонстрируя мифриловые колечки. Ао, ао, повторился момент ступора. Да, как давно мы этого ждали. Довольные улыбки прилагаются. Теперь хозяева поместья смотрели на нас с изрядной долей подозрения. Если это шутка, нехорошо прищурилась тетушка. Нет, я покачал головой. Не шутка. Знаю, в это сложно поверить, учитывая, что такого никогда не было, но я действительно из иного мира, и перенесло меня в тот же момент, когда проходил ритуал призыва героев-людей. Мы только что прибыли в Шинлизер с караваном темных эльфов, живших в Эскеле и Езеллоте, на границе встретились с леди Фукураиль, и она перебросила нас лесными тропами к дворцу князя Иванлиена. После аудиенции с ним нам предложили отдохнуть с пути, а мастера магии пространства любезно телепортировали сюда, чтобы мы могли навестить КХМ, родственников. «Ага», — дружно сказали обе леди. «Так как вы познакомились с Адиль и Эдиль, Вайтлиан?» — спросила Эминель, на этот раз первой пришедшая в себя. «Ахе-хе», — заерзали прохиндейки. «Только не говорите, что вы попытались его обчистить», — прикрыла глаза Тираэлли Фрайн. «Нет, разумеется, нет», — запротестовала младшенькая. «Этот вариант мы отбросили на этапе обсуждения», — пояснила старшенькая. «Ох, простите их, лорд Вайтлиан», — прикрыла глаза несчастная мама. «Но познакомиться нам хотелось, не обращая внимания на нее», — продолжали эти прохиндейки. «Героические добрые паладины светлых на дороге не валяются, а Вайтлиан был очень героичен, очень-очень, потому мы решили собрать о нем побольше информации, и я поймал их, когда они подсматривали за мной через окно». Поспешил я вмешаться, пока близняшки не сказали что-то очень смущающее. «Да», — покивал Адиль. «Ух, страху тогда хватили, но поспешили принести извинения», — вторила ей Эдиль. «Очень и очень искренние, и горячие, очень горячие, девочки», — возмутилась почтенная мать семейства. Впрочем, что-то не сильно мне в это возмущение верилось. Но Вайтлиан, паладин, величественно проигнорировали девочки выкрики. «Потому нам предстоял сложный, тяжелый и тернистый путь. Мы сражались с демонами, и нежитью, и отвергали искушение жриц Шадар. А разве это было не позже?» Впрочем, я взглянул в горящие энтузиазмом глаза девчат. Очевидно, что они уже на своей волне, и вообще выражение врет как очевидец не вчера придумали, и вели осаду. Пока сила близняшек не взяла верх, закончили они и, демонстративно прыгнув мне на плечи, чмокнули в щеки, разумеется, синхронно и с довольно ююющими моськами. «Да, что-то в этом роде», — вздохнул я, ибо ну а что тут скажешь, начать поправлять и вдаваться в детали, смысл, прошу, проходите в гостиную, — предложила Эминель. «Да, располагайтесь, я сейчас же отправлю вестника Ранделиану, только не надо звать братьев», — всполошилась Адиль. «Это будет излишне», — твердо постановила Эдиль. «Сперва папа, потом все остальные, и никаких сестер», закончили они хором. «Что вы такое говорите, котики? Амелиэль сейчас в городе, а она ведь жрица Нилики, ей будет безумно интересно встретиться с настоящим паладином. Как и предупреждали близняшки, начало тут же чуть ли не сватать мне кого-то их тетушка. Старшие сестры, это зло, недовольно покосилась на нее Адиль. Амелиэль, очень добрая и милая девушка, не нужно на нее наговаривать. Возмутилась по клепу гордая родительница. Она, зануда, была непреклонна Эдиль, и мы решительно против того, чтобы делиться нашим паладином. Лорд Вайтлиан, не вещь, чтобы делиться или не делиться им, в ответ возмутилась старшая эльфийка. К тому же, коли он призванный герой, двух спутниц ему будет в любом случае мало, нужно о нем хорошо заботиться. И ваши сестры, это куда лучше, чем кто бы то ни было еще. Принялась давить Эминелли Фрайн. Нас четыре, и у нас есть уже неуклюжие бардши и тиранствующие архимаги. Надавили в ответ ассасинши. Шиву, как я и подозревал, никто не считал чем-то стоящим. И возмущаться по этому поводу было бесполезно, ибо положив руку на сердце, я сам недалеко от сестер и Фрайн ушел. Давайте не будем ссориться, мягко улыбнулась мама девочек. Прошу, звездочки мои, усадите нашего гостя за стол, а мы с Аминель что-нибудь приготовим. Но мы же не можем не пригласить Амелиэль, возразила зеленовласая эльфийка. К тому же еще можно отправить вестника Нелиэль и Вальде. Ты просто завидуешь, что мои девочки привели в дом парня раньше, чем твои. Гордо задрала нос мать близняшек, и был этот жест до боли знакомым. Эту улыбочку я видел на лицах моих прохиндейка очень часто, и ничего подобного. Зачем ты меня позоришь перед гостем? Вайтлиан, пойдем, нам сюда. Взяла меня на буксир старшая близняшка. Да, быстрее, быстрее. Присоединилась к ней младшая.